веди. Миновав привычно украшенные ковровыми дорожками, картинами, портретами и позолотой коридоры, мы поднялись на второй этаж и вошли в душную, неприятно пахнущую болезнью, спальню. На кровати у правой стены, под одеялом, лежал бледный, худющий, тяжело дышащий ребенок возраста первоклашки. Сидящая на стуле рядом с ним полная, одетая в симпатичное платье с кружевами и чепчик дама средних лет, бросив в тазик тряпицу, ожидаемо упала на колени. «Встань», — попросил я, не мешая ей молись, указал ей на правую стену. Мы с доктором Блиновым подошли к кровати, он убрал одеяло и снял с правой ноги юноши повязку. Нашим глазам предстала распухшая от колена до стопы, покрытая струпьями нога. Без антибиотиков такое лечится с трудом, и, будь передо мной взрослый, ему стриптоцид бы уже не помог. Будем надеяться, что молодой организм поможет. Сибири не убивает вызывающие болезнь микроорганизмы, принялся я объяснять для конспектирующих ход испытания докторов с учеными. Однако прекращает их размножение, давая возможность защищающему нас иммунитету сделать свое дело, излечить болезнь. Принимать его внутрь можно лишь в малой концентрации, зато можно полоскать горло, это поможет от инфлюенции. Прошу вас, Игорь Иванович, нужно помыть ногу и нанести на нее порошок, после чего забинтовать. Данную процедуру надлежит повторять ежедневно. Результаты лечения мы увидим в ближайшие дни, препарат не был должным образом опробован, посему я не могу сказать точно. Так аж, в следующий раз, перед процедурой, надлежит смешать порошок с жиром, так он лучше впитается. А сейчас помолимся за исцеление раба Божьего Андрея. Пока доктор Блинов работал, мы опустились на колени перед иконами и помолились. Выздоравливай, Андрей, нам всем это очень нужно. Глава 12. Нет, господа, я знаю, как работает научное любопытство. Покачал я головой в ответ на просьбу ученых остаться наблюдать мальчика. Ногу будете раз в час разматывать, смотреть, имеется ли прогресс. Господа виновато отвели глаза, угадал. Мы среди исследования нового для мира лекарства, успокоил я их. Вы потребны мне здоровыми и выспавшимися. Выберите одного дежурного наблюдать больного до вечера. Игорь Иванович обратился к Блинову. Составите нам с Александром Федоровичем компанию в пошиве образца маски, строгое исследование которому будет обозначено в договоре. Второй удар выдержал стоически, и без оптимизации затрат капитал и нарастит изрядно. Проедемте на фабрику, ваше императорское высочество, поклонился он и повел нас на выход. Оставшиеся в помещении светило уездной науки тут же принялись тихонько ругаться, решая, кто останется наблюдать такой интересный эксперимент. Попытавшиеся догнать меня хозяева дома с их благодарностями были отправлены по известному адресу, молиться, а не тратить время на скромного меня. По пути к фабрике я успел замотивировать второго. Я к вам, Александр Федорович, обратился потому, что вы быстрее других сможете большое производство развернуть. Дело это архиважное, а потому, если заказ исправно отработаете, будете удостоены княжеского титула. Время от времени империя выдает особо богатым и полезным купцам титул барона, но княжеский – никогда. Кому не хочется быть круче других, уж точно не второму. Прищурив глаза, он изобразил на лице мечтательное выражение, тут же взял себя в руки и пообещал: «Не подведу, ваше императорское высочество, Георгий Александрович, выкатил я приятный бонус. Это касается и вас, Игорь Иванович. Приоткрою перед вами завесу тайны, вам с другими учеными господами придется вскоре покинуть славный Иркутск. Я здесь задержусь еще на неделю, поэтому постарайтесь передать дела толковым ученикам. Какой уездный врач не хочет заделаться врачом столичным? Такие, полагаю, найдутся, но доктор Блинов, судя по загоревшимся глазам, к ним не относился. Слушаюсь, Георгий Александрович. Нельзя открывателям в Иркутске сидеть, у меня на них большой план есть». Швейная фабрика представляла собой огороженный деревянным забором бревенчатый одноэтажный барак на окраинах Иркутска. Рабочий день уже успел начаться, поэтому внутри, за швейными машинками и предельными станками, трудились одетые в темные однотипные униформы из штанов до камзолов, швеи мужского пола. Возраст сильно плавал, лет от 15, по этим временам таращащийся на меня с открытым ртом пацан считается вполне взрослым, до 30 с лишним. Скудная в империи продолжительность жизни, и до реально солидных лет доживают сильно не все. Дамы тоже нашлись, примерно треть, тоже в однотипной одежде, но в виде закрытых платьев с подолом до пола и белых фартуках. Молодых девушек не замечено, все от 20 и старше. Такая себе эмансипация, за ту же работу дамам в эти времена платят меньше, чем мужчинам. Детям платят еще меньше, он же маленький, зачем ему взрослые деньги? Однажды я это дело поправлю, но не сейчас. Усовестить второго можно, и он зарплату на своих предприятиях уравняет, но лучше подождать и принять сразу трудовой кодекс. На фабрике было неплохо, окна здесь побольше, чем в жилых или присутственных зданиях. Чистота, образцово-показательная, хорошая погода позволила открыть окна, впустив в цех свежий воздух. Не знаю, как здесь зимой, но летом вполне неплохо. Вызванная нашим появлением суета быстро упорядочилась, и я поговорил с рабочими, ко второму претензий ни у кого не оказалось. Платит хорошо, наладил централизованное бесплатное питание, некоторые рабочие прибыли из деревень на отхожий промысел и живут в общежитии с четырьмя койко-местами на комнату. Рабочий день по этим временам приемлемый, 10-часовой, но ночные и дневные смены, фабрика круглосуточная, оплачиваются в одинаковом размере. Это мы тоже потом зарегулируем. Пока Фторов с начальником фабрики водили меня по цеху, рассказывая об оборудовании, я думал о детском труде. Пакость страшная, ребенок должен учиться и веселиться, потому что попахать успеет во взрослой жизни, но понятие детства еще только зарождается. Введешь запрет на детский труд, и по стране прокатится волна голодных смертей, не от хорошей жизни подросток к станку становится, а от безысходности. Второе большое последствие – всплеск детской преступности. Запретил царь работать, а жить как? Сначала нужно как минимум побороть голод, развернуть сеть школ с бесплатным питанием, ПТУ, тоже с питанием, и пионерских лагерей, а уже потом думать про запреты. Блин, а как называть лагеря в отсутствие пионерского движения? Стоп, а почему в отсутствие? Молодежная организация государству нужна хотя бы за тем, чтобы вкладывать в юные головы правильные тезисы. Обязательно займусь. Афанасий Никитович Рыбин, самый опытный швей на этой фабрике, быстренько раскроил белую хлопковую ткань, скрепил между собой слои при помощи машинки и добавил лямки. Мы с доктором примерили, попробовали подышать, нормально. Я спросил Афанасия насчет детей и пообещал оплатить трем его сыновьям учебу в гимназии. Далее мы переместились в кабинет начальника фабрики. Солидно перекидывая костяшки на деревянных счетах, Александр Федорович высчитал, что маска стоит 2 копейки. Обрадовавшись такой никчемной себестоимости, я увеличил заказ до 1 000 000 и выписал вексель на 30 тысяч рублей, объяснив избыток средств. Людей вы, Александр Федорович, не гнайте, это очень хорошо, но срочность и величина заказа требуют от вас увеличения рабочих часов. Нагрузка на рабочих увеличится, и я приказываю вам щедро оплачивать их переработки, 10 дополнительных тысяч должны уйти на это целиком. Фторов, конечно же, заверил меня, что да я бы так доплачивал, а я сделал вид, что поверил ему. Перед уходом поделился способом поднять мотивацию персонала почти без затрат. В Японии мне довелось посетить некоторые их производства. Там на самых видных местах висят так называемые доски почета, на которые помещают фотографии да имена самых усердных работников. Моментально оценив перспективы такого новшества, Александр Федорович пообещал: «Я немедленно воспользуюсь таким интересным способом поощрения. Вот они, коммерсанты, все, что угодно, лишь бы зарплату не повышать». Попрощавшись с господами, я покинул фабрику, разминулся с доктором Блиновым у экипажа и отправился в губернаторский дом. Дав слугам меня раздеть, я запретил Андреичу будить меня до 5 часов вечера и вырубился с чувством выполненного долга. Проснулся я от очень нехорошего шума. Бросив взгляд за окно, определил время как почти полдень и не увидел ничего подозрительного, а потому кликнул Андреича. Моментально появившись в комнате, камердинер порадовал новостями. «Бесноватые бунтуют, Георгий Александрович». Я недоуменно поднял бровь. «Курильщики опию», уточнил Андреич. «Курильни, которую неделю закрыты, так эти грешники», перекрестился на красный угол. «Из аптек да у купцов, которые дрянью торговали, все запасы выгребли, а теперь чудят, 2 аптеки по бревнышкам разнесли, 3 урядникам бока намяли». За окном послышался одинокий выстрел, после которого крики из гневно подзуживающих превратились в жалобные. Сработал предупредительный, не совсем у наркоманов тормоза отломки отключились. «Уже им казаки теперь покажут», — погрозил окну Андреич. «Ступай, дядька», — зевнул я и повернулся к стене. «Окна для моего участия в этой ситуации нет, обычная уголовщина, и теперь наркоманы поедут лечить зависимость на каторгу. Сами виноваты». Следующее пробуждение было запланированным, и во время одевания Остап доложил: «Епископ пришли, на двуперстых жаловаться, догнал меня крестный ход, я же путь срезал, а они шли по коренным русским землям, регулярно останавливаясь на молебные ночевки. С иркутским духовенством я познакомиться уже успел, религиозные мероприятия посещаю как положено. Одевшись, я переместился в отданный мне губернатором в пользование кабинет и велел запустить гостя. Каждое движение епископа Афанасия словно иллюстрировало собою противоположность известному тезису о том, что жизнь наша – тленная суета. С суетой и тленом батюшке было не по пути, а потому он двигался степенно и важно, покачивая тяжелым золотым распятием над солидным брюшком. Огладив седую бороду, Афанасий совершил акт юродства, неожиданно цапнув меня за руку и приложившись к ней губами. Не оставшись в долгу, я сделал руки лодочкой. «Благослови, батюшка, на дела добрые. С миром ступай, цесаревич», — перекрестил он меня. Кивнув, я открыл дверь и вышел из кабинета. Остап понимающе ухмыльнулся. Сидящий на скамеечке поп из свиты епископа подскочил и поклонился. «КХМ!» — раздалось робкое из-за закрытой двери кабинета. Вернувшись, я развел руками на удивленного Афанасия. «Слаба плоть, не спал толком, вот и ступил». Ступить в эти времена глаголом еще не стало, поэтому епископ сочувственно вздохнул. «Совсем себя не бережете, ваше высочество. На приеме, где мы познакомились, я разрешил всему духовенству скопом опускать императорское. Врачевал, скромно признался я и сел в кресло, указав Афанасию на стул. Опустившись напротив, епископ одобрил: врачевать – это богоугодно. Очень рад, что ты пришел, батюшка, сам по пробуждении к тебе собирался. Александр Федорович маски шьет, слышал, слыхал, степенно кивнул Афанасий. Ежели после пошива в воде святой искупать, да с молитвою, надежнее будет. Епископ покивал и на это: распоряжусь. Я благодарно улыбнулся, и Афанасий перешел в дозволенную рангом атаку. Раскольники пожаловали, ваше высочество. Изобразив на лице скорбь, я тихонько его пожурил: зачем ты так, батюшка? Господу не жесты да различия в толкованиях нужны, а вера, не крепки они в ней разве? Гордецы они, насупился Афанасий. Носы от храмов православных воротит, своих везде тащит, опиума не курит, перебил я и продолжил, с каждым словом заставляя епископа вжиматься в стул. Видел бесноватые, что творят, аптеки по бревнам разносит, городовых лупцуют. Это так вы в губернском городе паству окормляете? Тьма идет. Встав, я оперся руками на стол, наклонился к начавшему потеть Афанасию и по слогам прошептал: материализм, страх-то какой. Перекрестился батюшка и попытался свести экспресс диспут к ничьей, пододвинувшись ближе с ласковой улыбкой. Наступает тьма, как есть, глубоко в душах засела. Вы на нас не серчайте, огромен Иркутск, за каждым агнцем пригляд держать смиренных рабов его, перекрестился, не хватает. Работа, однако ж, ведется исправно, сами поглядите, ваше высочество, указал на окошко, на каждого бесноватого полтыщи крепких в вере приходится. Потому и говорю с вами, кивнул я, вернувшись в кресло, иного бы, благодать утратившего, на каторгу бы погнал. Афанасий поежился, взял себя в руки и перешел в контратаку. Когда тьма идет, сплачиваться надо, верою да единством на происки ее отвечать. Издревле Русь православием спаяна была, до самых недавних дней, ныне же, расколота. Из трех пробоин тьма сочится, да в еще одном княжестве. Другое же княжество и вовсе язычники топчут. То ситуация временная, отмахнулся я. Ты, батюшка, человек подневольный, посему я на тебя не сержусь, тебе синод велел, ты и пришел. По велению души пришел. Гордо поднял он подбородок. Толку с тобой религиозные диспуты вести нету, пожал я плечами. В столицу прибуду, вот с синодом и пообщаюсь. Ежели замеряться с двуперстами, уйдешь ли по велению души в скит лесной? Афанасий покраснел, потянул очень позорную для него паузу, и вернул мое к нему уважение. Ай, уйду. Если человек за свои убеждения готов до конца идти, при этом никому не причиняя вреда, уважение вполне заслуживает. Гордыня тобою овладела, подозрительно прищурился я на него. Синод еще ответа своего не дал, а ты поперек идти собрался. Господь на небесах, да на земле церковь, не стушевался Афанасий. Грешен человек, грешен, вздохнул я и поднялся из-за стола. Идем со мною, батюшка, к братьям нашим православным, вместе царю небесный споем. Праздник завтра светлый, радоваться нужно. Нужно, пошел за мной к выходу епископ. споем, а опосля поговорю с ними, авось и вразумлю». Отправив вперед казака с приказом старообрядцам выходить из гостиницы, которую я для них заблаговременно снял целиком, на улицу, отправил другого по ученым с приглашением на ужин в ресторан. «Сегодня будем кушать у Петрова и Щербакова, конкуренцию которым в VIP-питании составляют рестораны господина Барбиери и господина Шульца. Всего три, да, Иркутск процветает, но не настолько, чтобы состоять из одних богачей, ибо даже средний класс часто себе позволить кушать в ресторанах не может. Зато полно вполне приличных харчевин, больше 30 штук, плюс всяческие пекарни да коробейники с пирожками. Имеются и благотворительные учреждения, вот, справа от нас дотационная, благотворительно-дешевая столовая для малоимущих, ее организовало и построило местное благотворительное общество «Утоли моя печали» еще в 83-м году. В общество я уже пожертвовал, и теперь в паре улиц отсюда обустраивается бесплатная столовая для детей на полсотни мест, денег хватит на 20 лет функционирования, а дальше, я надеюсь, нужда в ней отпадет. Старообрядцы встретили меня как положено, хоровой молитвой и поклонами. На Афанасия смотрели настороженно, но без опаски, разрешительные бумаги у них есть, заступник в моем лице, тоже, так чего переживать, мы дружно спели «Царю Небесный», и я немного пообщался с народом, спросил о тяготах пути, нуждах и проблемах, пригласил на народные гуляния в честь Троицы, в них мне вкладываться не пришлось, местные и сами погулять не дураки. На прощание высказал Афанасию пожелание: «Приходи завтра утром в дом управляющего акцизами, батюшка». И, оставив епископа вести пустые религиозные диспуты, отбыл в ресторан, как раз время ужина подошло. Сидя за покрытым белой скатертью столом на резном дубовом стуле, в обильно блестящем свечами и золотом убранстве, отведал барашка под вареный горох да картошечку, запил все это квасом и послушал из уст Ивана Александровича Ермолова, 27-летнего энтузиаста естествознания, новости. «Бумаги готовить начали, ваше императорское высочество. Привилегию в Германии оформим». «Какую еще привилегию?» «Я патент просил, его в эти времена не может не быть, потому что оружейники, например, за производство своих железяк на чужих заводах получают отчисления. Спрашивать как-то стрёмно, засмеют, так что улыбаемся и киваем». «В Германии, да». «Потом у Кирилла поспрашиваю, он поздним вечером вернется, суетится по торговым делам в компании старшего сына второго и с приказом выкупить японские акции с местной биржи из частных рук, если таковые найдутся». Через пару минут обсуждения привилегий разговор сам собою дошел до прояснившего ситуацию момента. «Ваше императорское высочество, будет ли мне дозволено спросить, почему Россия не подписала Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности?» Задал очень неудобный вопрос Василий Григорьевич Шейн, 33-летний врач и химик-любитель. «Откуда мне знать? Но смысл понятен. Не подписали международный документ, поэтому патент получать приходится в Германии. При этом договор парижский, а с Германией дипломатические отношения систематически ухудшаются. Удивительно. До недавних пор, господа, работу цесаревича выполнял мой брат, царствие ему небесное, перекрестились, а потому я не в полной мере вникал в государственные дела. По возвращении в Петербург я поговорю с министрами об особенностях получения привилегий. Господ это устроило, ужин продолжился десертом в виде торта с земляникой, уже сезон. Под подаренный императрицей цисичай, что является полнейшим надругательством над изысканным напитком. Промокнув салфеткой испачканные кремом усы, 23-летний, самый молодой, естествоиспытатель и выпускник столичной академии Иванов в этом времени значительно больше, чем в моем, Никанорович Провиков поделился муками совести. «Стыдно чужое открытие присваивать, ваше императорское высочество, пусть и сбежать хотел. Мы с уважаемыми господами, разумеется, так не поступили бы, но это же его открытие было. Научные границы в эти времена не всегда совпадают с государственными, и я этого не учел, когда поленился сочинить нормальную версию или хотя бы сделать многозначительные глаза и промолчать. Не хотел рассказывать», вздохнул я, отложив вилку. «За столом тем паче, но, коли мы уже отужинали», знаком велел официанту долить чайку. «Прескверная история, господа. Любопытство в список необходимых ученому качеств входит, а потому господа придвинулись поближе. Трое замечательных ученых открыли способ получения Сибири. Через полчаса в лаборатории лежало два покойника, а один убийца бежал домой. Там он нашел жену, она ему – говорят, не больно-то нравилась, а потому он и ее загубил. Оставив за спиной три прерванные жизни, он устремился в Англию. Англичане его за это щедро наградили пытками. Хвала Господу, перекрестились. Наши его отыскали, вернули и секрет выведали. Мало душегуб после этого прожил, скорбно вздохнул. По делам, выразил общее мнение, полностью избавившийся от угрызения и сомнений Иван Никанорович. Глава 13. Ласковые солнечные лучи скользили по домам, закрытым в честь праздника лавкам и мастерским. Теплый ветерок ненавязчиво трепал волосы. Выспавшийся организм откликался на отличную погоду и не менее отличные новости прекрасным настроением. Идеальный во всех отношениях день для встречи праздника Святой Троицы. Считаем первый большой повод для радости. Арисугава со своим успевшим пройти модернизацию наземным контингентом меньше чем за двое суток после объявления войны, как японцам и положено, объявили за одну минуту до непосредственного нападения, пробился сквозь рыхлые, сильно пахнущие феодализмом, вооруженные чуть ли не копьями да луками ряды корейцев до самого Сеула, с наскока взяв дворец со всеми его обитателями. Вдовствующая, по документам, император Каджон скончался от ее рук за сутки до входа японских войск. Императрица Мин ныне убыла в Японию, где сочетается браком с каким-то важным японцем. Ее сын и наследник корейского трона, Сунджан, объявлен корейским императором и уже выпустил декларацию о том, как сильно злая мать не давала ему сделать корейцам хорошо. Сам он в ближайшее время женится на одной из японских принцесс. Формально Корея суверенитет сохранила, но все понимают, теперь это полноценная японская колония. Потери в этой кампании никто не считал, это ж азиаты, кого это волнует. Я тоже в эту сторону думать не буду. Великие державы, за исключением России, которая хранит многозначительное молчание, вторжение осудили, но этим и ограничилось. Слишком много событий произошло в Тихоокеанском регионе за совершенно никчемный срок, и привыкшие смотреть туда с линцой и скепсисом важные джентльмены тупо не успели даже не помешать, а хотя бы осознать случившееся в полной мере. Словом, большой войны в Азии в ближайшие годы можно не ждать. Англичане, полагаю, даже довольны, они же сами Японию в противовес нам выращивать собирались, и в их глазах я скорее всего выгляжу полным кретином. Ибо англичане флот японцам построить могут, а Россия – нет. С кем выгоднее дружить молодому азиатскому хищнику? Что с прагматиков взять, принять во внимание сакральную составляющую глобального противостояния, в котором мы с Муцухито, как богоизбранные, вместе противостоим материалистам? Англичане не в состоянии, и я их хорошо понимаю, сам бы хрен в такую чушь поверил. Второй повод для радости – личные владения – которыми меня пожаловал японский император. Я теперь князь Курильский, с соответствующей грядой, формат которой скопирован с княжества Рассветного, широкая автономия с нюансами. Жест оценили и я, и Александр. Лучшего жеста доброй воли и более стратегически значимого подарка и не придумаешь. Что мне делать с Курилами? А ничего, пусть будут, может какую-нибудь метеорологически-геологическую станцию открою. Пусть ученые мужи развлекаются. Оговоренный заранее бонус в виде свободного для нас пользования корейскими портами, конечно же, в силе. Третий повод для радости – геноциду подверглись не все встретившиеся японцам корейцы. Арисугава мои слова о пагубности такого подхода усвоил хорошо, поэтому в Маньчжурию из Кореи перебралась пара тысяч новых наших граждан, а Емельянович Павленко с подручными пахали как проклятые, но успели возвести лагерь для беженцев и наладить в нем перепись, питание, какую-никакую медицину и курсы по изучению русского языка. Я таким поворотом доволен, взаимная ненависть не позволит корейцам и китайцам сговориться и начать куролесить с целью возвращения Маньчжурии Китаю. Разделяй и властвуй. Четвертый повод для радости по сравнению с геополитическими сдвигами кажется незначительным, но лично для меня и, чего уж тут, всего человечества крайне важен. В полученной мною с утра записке, выбранной ночной сиделкой, доктор Василий Григорьевич Шейн писал, что нога Андрея лопнула и выпустила из себя гной, а лихорадка пошла на спад. Сибирь работает, и теперь превратится в мощный козырь, который увеличит мою репутацию еще сильнее. Повод пятый. Рукопись князя Ухтомского «Книга джунглей» успешно добралась до Европы, переводится на тамошние языки и скоро попадет в печать. Доход ожидаю в районе статистической погрешности, но все равно приятно. Повод шестой. Полученное мною письмо от Маргариты Прусской. Увы, ответных признаний в любви в нем не нашлось. Ваше Высочество, ваше письмо мне приятно, но все это так неожиданно. Буду рада, если вы при первой же возможности посетите Германию, чтобы мы могли хотя бы познакомиться. Надо продолжать переписываться и при первом удобном случае ехать в Германию, мне туда так и так прокатиться необходимо. Дрожки остановились у дома управляющего акцизами, где все уже было готово. Сбежались городские журналисты, для фиксации открытия в газетах, к ним добавились духовенство, начало выздоровления потенциально безнадежного больного в Святую Троицу, иначе как чудом Господним не объяснишь, а потому без молебна не обойтись. Здесь же обнаружились старообрядцы и толпа зевак, сегодня же выходной, вот и сбежались посмотреть. Мы с составившими мне компанию генерал-губернатором Константином Николаевичем и Эспером Эсперовичем Ухтомским спешились. Летопись нашего путешествия ведется, как и прежде, и смена цесаревича лишь добавила ей изюминки, потому что текст из верноподданнических песнопений превратился во что-то реально ценное, прежде всего для меня самого, как источник мифов, которые разойдутся по всему миру. Книжный я ничего общего с собой настоящим не имеет, ибо лишен сомнений, энциклопедически образован, мастерски разруливает выдуманные Ухтомским и реальные проблемы и вообще окружен ореолом богоизбранности. Привычно попросив народ не тратить время зря, а молиться, мы прихватили пару журналюк и фотографа и вслед за рассыпающимся в благодарностях и плачущим хозяином дома прошли в комнату Андрея. Мои доктора уже были здесь, размотали ногу и старательно конспектировали и зарисовывали прогресс. В уголке примостилась жена управляющего акцизами, стоя на коленях, женщина тихонько молилась и роняла слезы облегчения. Оценив лопнувшие, сочащиеся гноем струпья и слегка порозовевшие щеки пациента, я напугал увлекшихся, а потому не заметивших нашего появления докторов. «Поздравляю вас с грандиозным успехом, господа!» Господа подпрыгнули, пороняли блокнотики и поклонились. «Доброе утро!» – поздоровался я, тем самым разрешив разогнуться. «Прошу вас поторопиться с записью наблюдений, больной нуждается в перевязке». Через 2 минуты ученые отчитались о завершении, и доктору Блинову было доверено засыпать в открывшиеся раны порошок и покрыть ногу толстым слоем насыщенного сибириим жира. Сделав коллективную фотографию на фоне кровати с больным, я 10 минут подиктовал журналистам тезисы, которые обязательно должны попасть в статью. Мое участие не афишируется, Сибири работает, применять его следует так и так, а вскоре запустится промышленное производство. Последнее организует Фторов, анилина у него много. Достаточно набрать персонал и выписать нужные химикаты. Пришел в себя, заглянул в отжатый мною у хозяина кабинет доктор Блинов. Отлично. Обрадовался я и вернулся в комнату больного. Андрей после долгой и тяжелой болезни узнавал только маму, но мне хватит и такого его участия, достаточно фотографий, на которой я дарю ему купленную в Индии игрушку удивительной для меня конструкции. Работает на угле. Водяной пар из специального резервуара двигает слона и кормящего его мальчика. И представить не мог, что в эти времена такую прелесть можно встретить. Пожелав вновь уснувшему мальчику выздоровления и напомнив управляющему акцизами о важности дальнейших молитв, мы покинули дом, порадовали народ новостями о том, что новое лекарство доказало свою эффективность, пообещали вскоре явить их взором исцеленного Андрея, и все разошлись. В основном на народные гуляния, а доктора с запасом стриптоцида, проводить дальнейшие исследования на больных из местных госпиталей. Ошалев от собственной отваги, я это понял по трясущимся рукам, 14-летняя, то есть на выданье, но ко мне это не относится, не особо симпатичная, что поделать, в мои времена даже в кино далеко не все были красивы, чего уж говорить про реальность, крестьянская девчушка в бело-красном народном платье с пестрым фартуком, тряхнув толстой черной косой и блеснув на меня большими, карими глазами, надела на мою голову венок из березовых веток, для этого мне пришлось нагнуться. «Спасибо, красавица!» — улыбкой поблагодарил я ее, и, залев и без того подрумяненными щеками, девчушка убежала к подругам, заняв свое место в начавшемся хороводе. «Теперь придется некоторое время ходить так, чтобы отец не наказал хворостиной рискнувшую нарушить негласные правила и подойти ко мне дочку». С холма, на котором мы с городской верхушкой с комфортом разместились за столами, спрятавшись от припекающего солнышка под навесом, праздничную программу было видно отлично. Вот здесь водят смешанные, состоящие из людей обоих полов хороводы да поют песни, по другую сторону холма военные и волонтеры отрабатывают мой коронный номер, накорми всех, кто пришел из полевых кухонь. Помимо каши с мясом, имеется полевая печка, которая снабжает народ пирогами с яйцом. На всех, конечно, не хватит, но в отсутствие массового голода народ из-за пирожка зубы друг дружке выбивает только ради куражу, без перехода в массовые беспорядки. Дети тоже не обделены. Сахарные леденцы на палочках можно плавить и в Иркутске. Для детей же, на отдельной полянке, организовали сцену, на которой выступают как местные, так и прослышавшие про массовые гуляния в мою честь актеры и фокусники, прибывшие в город в надежде поживиться. Не прогадали, и теперь с третьей стороны холма можно понаблюдать, как мужик дышит огнем при помощи спирта и факела. Судя по радостному визгу, маленьким зрителям очень нравится. Вселиственный мой вянок, лада-лада, мой вянок, зарядили хороводники. Хорошо-то как, не удержался я от сочного потягивания. Чай не каменный, благостно, согласился со мной епископ Афанасий. Ничего у него со староверами не вышло, посотрясали воздух да при своем остались. Девки красивые, опошлил момент князь Оболенский. Все трое приперлись, я их последние дни и не видел толком, потому что князья наносили визиты местным и окрестным дворянам, тем, чей достаток, статус или происхождение таких высоких гостей достоин, конечно, сидели бы там и дальше, а то растворятся в пасторале мешают. Повернувшись к Остапу, я велел: «Найди отца той, которая мне венок подарила». Кивнул, секретарь пошел выполнять задачу, а я подмигнул Оболенскому. «Не все же тебе в холостяках ходить, Николай Дмитриевич». «Дамы и господа», грохнули, князь не стушевался и приосанился. «Нет уж, господа, я свою свободу ни в жизнь на оковы супружеского долга не променяю. Посмотрим, как ты запоешь, когда мне понадобится важный человек, а Оболенский аж из Рюриковичей, для скрепления какой-нибудь важной договоренности средней руки браком». «Валузих, валузих, валузих зеленых», грянул хоровод следующую песню. На параллельной поляне тоже изменения, смуглый мужик неопределенной национальности показывает номер с настоящим шимпанзе. Сколько сибирских детей такого видели? Не завести ли в Иркутске зоопарк, в Петербурге? Кстати, меня дожидается подаренный Николаю слон, животина доплыла благополучно, и великие княжны успели прислать мне по фотокарточке, где они сидят на широкой морщинистой спине. На стол приземлилась божья коровка, и я с улыбкой дал ей переползти на палец. Да чего же светло и радостно сегодня на душе, а чего это Афанасий на меня смотрит и тоже улыбится? Решено, Константин Николаевич, а не завести ли нам в Иркутске зоопарк с обезьянами да другим неведомым в этих краях зверьем? Озадачил я генерал-губернатора. Пока он озадаченно двигал бакенбардами, инициативу перехватила графиня Лебедева, 52-летняя, екатерининских форм вдова, чьи сыновья сейчас служат в столичной гвардии, а сама она является постоянной активисткой и донором благотворительного общества «Утоли моя печали». «Ваше высочество, дамам опускать императорское я тоже в самый первый день разрешил, это великолепнейшая идея. Моя кузина Машенька замужем за англичанином, этот джентльмен состоит в чине майора, и из-за этого бедняжка вынуждена скучать в индийской глуши. Поиск пригодных для нашего будущего детища зверей станет для нее изрядной забавой. Очень жаль, что я не знал об этом раньше и упустил возможность познакомиться с нею лично», сымитировал я уместное огорчение. Поняв, что графиня готова взять всю суету на себя, губернатор с легкой душой подмахнул: «Места у нас много, вон какой простор», обвел руками окружающее пространство. Жест метафоричен: нас окружают леса, холмы побольше, а на том берегу Ангары видны скалы. Завтра на Ангаре будет весело. Узнав, что уезжать из Иркутска я не тороплюсь, губернские штатские и воинские ветви власти решили перенести строительство понтонного моста со следующего года на этот, чтобы цесаревич успел перерезать ленточку и проехать по нему первым. Я не против, необходимость моста очевидна, потому что в него упирается развитие второй половины Иркутска, а мне нравится открывать и закладывать, развитие родины ощущается буквально руками. Воспользовавшись моментом, князь Баритинский рассказал байку о том, как обезьяна на Цейлоне похитила у него кисет, а потом долго чихала. Пока мы смеялись, прибыл Остап, представив одетого в приличную косоворотку, второвского производства мануфактурные штаны, лапти с анучами и серую кепку, канонично кудрявого русоволосого мужика с опрятно подстриженной бородой. «Михаил, Викторов сын, я бы пригласил такого крепкого середняка за стол, но такого, уважаемые господа, все сплошь добропорядочные христиане, могут и не понять. Мужик отвесил поясной поклон. «Здравствуй, Михаил Викторович», — поприветствовал я его. «Выпей с нами в честь праздника». Опытный официант поднес гостю рюмку и закусить. «Спасибо, ваше императорское высочество», — поклонился он снова. «Да нельзя мне пить», — выпрямился, посмотрел на меня виноватыми глазами и в поисках поддержки покосился на Афанасия. «Зарок давал, экий конфуз, зарок дал, надо держать», — проявил я понимание. «Квасу выпей». Официант словно из воздуха достал запотевший бокал. «Спасибо, ваше императорское высочество», — в третий раз поклонился Михаил и залпом выпил квас. «Дочка у тебя молодец, с характером», — снял я с головы венок. «Гоголем теперь по улицам ходить будет», — улыбнулся комплименту мужик. «Жениха получше выбирай», — выдал я ценный совет. «А чтобы сподручнее было, будет и от меня приданое», — покачал пальцем. И лакей Карл протянул мужику конверт. 5 штук приготовил, по 100 рублей содержит. «Премного благодарен, ваше императорское высочество», — принял подарок Михаил и поклонился в четвертый раз. Когда Остап увел гостя, епископ не без иронии в голосе заметил. «У Мишки с Наською опосля к лавке», — кивнул на венок. «Долго деток не было, вот и дал он зарок, от хмельного отказываться. Крепок верою, зарок Эван как держит», — приосанился. «Да только Клавка-то замужем давно». Дамы и господа грохнули через осторожную секунду после меня. «Ничего», — добродушно улыбнулся Афанасий. «У него еще меньшее есть, тоже под венец скоро», — указал на поляну. В середину хоровода внесли наряженный в косынку, рубаху и юбку ствол березы, под подол шмыгнула девочка лет 10, и хоровод пустился в пляс вместе с ожившей березкой. «Хороший сегодня день», — глава 14. Всплеск насилия, уже прозванный журналистами опиумным бунтом, окутал все крупные города России. В Петербурге, как в самом населенном и богатом, что почти всегда приводит к засилью деструктивных идей, даже пришлось немного пострелять на поражение. Западные газеты злорадно рассказывали о захлестнувшей Россию опиумной эпидемии. «На себя посмотрите, мать вашу, ни хрена в этом мире не меняется», — соринка в русском глазу оправдывает 10 тысяч бревен в западном. «Империя привычно ничего с проблемой не делает, да и что с ней сделаешь? Первое время наркоманы будут лютовать, потом нечистые на руку аптеки осознают перспективы, прикормленные таможенники станут закрывать глаза на некоторые ящики, а потребители научатся не палиться, получится почти нормальная жизнь с нюансами. Как бороться? Даже расстрелы не всегда помогают, мы же не Филиппины. У нас 3/4 территории сухопутная граница, а поручу-ка я это дело синоду. Пусть церковные оперативники совершают контрольные закупки, открывают специальные монастыри для реабилитации и проводят с населением разъяснительную работу. Решено, отправлю Александру письмо с такой инициативой, он сейчас тоже по дереву чешет и думает, как бороться с ранее неведомой напастью. В дополнение к телеграмме пришлось ответить на привычную кипу писем от родни. Польза от этого есть. Я потихоньку знакомлюсь с Романовыми, и пока впечатления вполне положительные, они меня обильно хвалят, а девичья часть очень переживает за мою внезапно проснувшуюся большую любовь. Разобравшись с русскоязычной почтой, я пригласил Оболенского, и мы засели за письмо Маргарите Прусской. «Постараюсь посетить вашу прекрасную страну при первой же возможности», — суховато оценил князь. Продиктовано тоном ее письма, развел я руками. «Предполагаю вмешательство сверху, либо его отцовское величество, либо Вилли». Признание было принято в качестве дипломатического сигнала, и Маргарита от этого на меня несколько обижена. «Нужно сбавить напор и подождать, пока время и собачка сделают свое дело». «Разумно», — принял он аргумент. Следующие 2 часа ушло на изучение немецкого. Мозг, он же немножко мышца, и, если его тренировать, будет работать хорошо. Голова у Георгия тренированная, а я не ленился в прошлой жизни, поэтому пользоваться предоставленными мощностями умею, это дает хороший прогресс. К прибытию в Германию, а это минимум через 1/2 года, я уже смогу почти свободно общаться с будущей супругой. Уроки были прерваны обедом, после которого мы оставили Иркутск на 2 дня, гастролировали по окружающим деревням, населенным в основном казаками. Согласно указу Николая И, и спасибо Андреичу за то, что рассказал мне об этом, русский цесаревич является почетным атаманом всех казачьих войск, а значит, с казаками мне дружить долго и плотно. На Дальнем Востоке получилось очень удачно, и этого задела мне хватит надолго. Достаточно отделять таких универсальных юнитов регулярным вниманием да обучать петь песню «Конь» группы Любе, Мой прошлый отец много эту группу слушал, и теперь я за это ему благодарен. В Маньчжурию отсюда успели уйти многие, снимались с места целыми селами. Оставшиеся переделили оставшуюся землю, так что хорошего настроения было хоть отбавляй. Засеянными полями, как бы парадоксально для почти крестьян не звучало, переселенцы решили пренебречь. Копытный скот старались уводить с собой, а вот хрюшек продали соседям с хорошей скидкой, удивительной величины подъемные легко компенсируют потери. Прикольный эффект получается, делаешь полезное в одном месте, а хорошо от этого становится в нескольких. Во время непременных на таких встречах маневров казаки из конвоя хвастались японской конной забавой, с легкой душой устреляя по прицепленному к лошади мешку из револьвера. Мне это очень не нравится, потому что мы потеряли так пару лошадей, возмещать стрелкам пришлось из своих, и сломали несколько костей. Мужики, однако, слезно просили не запрещать такое веселье, и я пообещал, до первого человеческого трупа. Пока обошлось. Портфель моих японских акций за эти дни почти удвоил свою цену. Для меня это статистическая погрешность, но механизм понятен. Как только подвернется возможность самолично создать инсайт, сразу же воспользуюсь. Последние два дня в Иркутске получились продуктивными. Я разрезал ленточку понтонного моста, проехался по нему первым и пообещал, что когда-нибудь понтоны заменит нормальная, железобетонная конструкция. Медицина тоже не осталась без внимания, выздоровление Андрея и гнойных больных из местных больниц в целом закончилось, и в газете появились соответствующие статьи. Производство Сибири, равно как и масок, до моего отъезда наладить успели, масок пошили 20 тысяч, я на такой объем и не рассчитывал, а остальное будет поступать в западные губернии по мере готовности. Целебного порошка со мною и всей шестеркой докторов поедет 4 килограмма, а остальное, опять же, будет поступать по мере готовности. Титул князя для второго обошелся мне дорого, Александр подмахнул, но с условием, что это первый и последний раз. В коллежские асессоры мне возвышать можно, но редко и за исключительные заслуги. Что ж, на такую жертву я пойти готов. Кейс с Александром Федоровичем, тем не менее, под исключительные заслуги подходит. Прямо об этом в газетах не писалось, но у читателей все равно сложилось впечатление, будто это именно он, еще до моего прибытия, начал суетиться с масками и давать денег на работу над стриптоцидом. Буду лепить из Александра Федоровича образцово показательный пример социально ответственного, гуманного и патриотичного купца. Мне это понадобится для опосредованного давления на особо жадных его коллег. Будут завидовать, будут стараться ставить палки в колеса, но на то оно и княжеский титул, князю, пусть и неприродному, мешать хочется уже не так сильно, как обычному, пусть и очень богатому, купцу. Александр это понял, но больше так делать нельзя, родовитые и бесполезные обижаются. Также впредь мне надлежит поменьше трубить через СМИ, потому что царь может уже объявленную инициативу зарубить в чисто воспитательных целях, чтобы я не зарывался. Принял, учел, зарубил на носу. Иркутск провожал меня толпами на улицах, которым совсем не мешал теплый летний дождик. Народ, даже наделенный высокими чинами, не стеснялся плакать. Для многих из них проведенные неподалеку от цесаревича дни станут самыми яркими в жизни, и лично мне это приятно. Не прощаемся, господа, жизнь длинная, а мир лишь кажется таким большим. На самом деле он уготовил каждому из нас череду встреч и расставаний, часть которых можно с легкой душой приравнять к проведению и внести в собственную личность созидательные изменения. Аккуратно закрепив церемонию прощания при помощи фотографии трогательной главы в летописи, мы со спутниками погрузились на пароход и, жизнерадостно пуская дымы в темное от тучек небо, отправились дальше, не забывая махать руками оккупировавшим берега людям. Письма – это такая штука, которую приходится ждать, порой, неделями. Однако общаться всем хочется, а потому с какого-то момента возникает забавный эффект. Письма приходят и уходят ежедневно, и из-за этого мне приходится держать специальную тетрадку с таблицей. Каждое письмо порождает новую строку, дата, адресат, основные тезисы. Избалованному перманентным доступом к сети мне первое время это казалось жутко неудобным и раздражало, а теперь ничего, привык и даже научился испытывать от эпистолярного жанра удовольствие. По моим прогнозам, непрерывная цепочка с Маргаритой Прусской установится где-то в районе Урала, а пока до меня добралось ее письмо с реакцией на собачку, девушка, как и ожидалось, очень довольна, и даже приложила фотографию, где она держит пекинеса на ручках. Будущая жена выглядит гораздо лучше, чем на имевшихся у меня фотографиях. Немцы заморочились со светом, ракурсом и догадались поменять прическу. Моя инициативность явно встретила понимание как минимум у части германского двора, и это очень хорошо. Увы, это даже не треть дела, 99% проблемы составляет упертость высочайших родителей. Ничего, сестренки княжны уже начали потихоньку точить камень, таких союзниц недооценивать не стоит. Написав ответ, я выбрал собственную карточку из Иркутского краеведческого музея, первого за Уралом, кстати, с бивнем мамонта в руках и широкой улыбкой. Сразу и удаль мужская, бивень визуально огромен, и интеллект, подписано, что музей и красота. Музей, к сожалению, от пожара тоже пострадал, и много ценнейших для родной истории экспонатов мы утратили навсегда. Большое, кирпичное здание под него строить начали и без меня. Оставленный мною автограф поместили под стекло, поклявшись беречь любой ценой. Для далекого Иркутска это вполне себе экспонат, который на долгой дистанции обретет историческую ценность. Рядом поместит образец маски и горсточку стриптоцида. Удостоился высокой чести и первый исцеленный, Андрей, на фотографии со мной, где он уже окреп и улыбается. Вложив фото в конверт, оставил на горячем воске оттиск собственной печати и отправил в общий пакет, который Остап унесет на почту по прибытии в уездный город Канск. Речной пароход этих лет, это тебе не броненосец, а компактное, безбожно тарахтящее и трясущееся деревянное устройство. Первую ночь я страдал, днем, в наземный переход, получилось подремать в карете, но дальше снова были пароход и страдания. Организм, впрочем, приспосабливается, и я отчасти сожалею, что сегодняшнюю ночь проведу в комфорте губернаторского дома. Выбравшись на палубу, я помахал рукой жителям одной из местных деревень, пришли на цесаревича посмотреть, радуются. Понимаю Николая, царствие ему небесное, поездил по колониям, посмотрел на скудную жизнь тамошних народов, а потом, позднею весною, вернулся на родину. Тепло, везде зелень, всюду нарядный и радостный народ. Ну как после такого турне будут восприниматься тревожные новости? Очевидно, как враки, преувеличение и проделки заграничных врагов. Это подкрепляется свитой придворных лизоблюдов, для которых лейтмотивом жизни является нежелание расстраивать высочайшего начальника любой ценой. Информационный пузырь, вот как это в мои времена называлось. В эти времена проще, царь хороший, бояре плохие. Позитивные моменты в отчетах усиливаются, проблемы замалчиваются или маскируются примитивными манипуляциями, например, страшное слово «голод» меняют на «недород», а если «недо», значит что-то все-таки собрано. Здесь подтягиваем столетиями пестуемые мифы о пронырливости, прижимистости и стремлении прибедняться русских крестьян, и получается изрядная картина. Да нормально все, твое величество, просто ноют, а так-то могут перетерпеть недород. Понимание не приравнивается к одобрению, это я такой умный, а изначальный Георгий вместе с Николаем в такой атмосфере выросли. Следовательно, считали такое положение дел даже не нормальным, а единственно правильным. Мне нужны альтернативные цепочки получения информации с мест, причем так, чтобы 2-3 источника работали автономно и, желательно, между собою конкурировали, тогда договориться насчет одинакового вранья им будет сложнее. Прав был Сталин, кадры действительно решают все. Через часик моего стояния на палубе, рука немного устала махать, потому что чем ближе к городу, тем больше деревень попадалось, мы причалили к пристани уездного города Канска. Вид панорамы вызвал смешанные чувства. С одной стороны, в глаза бросился чудовищный дефицит каменных построек. Кроме храмов и триумфальной арки, выстроенной в честь прибытия цесаревича, и так в каждом городе на пути следования, в Иркутске тоже была, каменными стенами могли похвастаться только храмы и пара казенных зданий ближе к центру города. Пожар – это страшное бедствие, и попасть под него и врагу не пожелаешь, но, если окутаться броней из цинизма, Иркутску он некоторым образом помог, появились каменные здания, планировка изменилась в сторону нормальных, прямых и широких улиц, а здесь, в Канске, которому под стихию попасть не довелось, и слава богу, дома лепили хрен пойми как сотнями лет, и улицы от этого имели специфическую форму. Деревянная, исконно русская архитектура, тем не менее, заставляла испытывать умиление и какую-то ничем не объяснимую правильность такого способа жизни. Вот он, настоящий сибирский город как он есть. Века назад казаки поставили здесь острог. Постепенно кочевые народы были побеждены и отброшены от острога подальше, это позволило мирным русским людям селиться в окрестностях. 200 лет без генерального плана развития города, и получаем уездный город Канск во всем его деревянно-хаотичном великолепии. Пока я подвергался церемонии встречи, уже спинным мозгом, на голом автоматизме, ибо привык, Остап унес на почту почтовый пакет. Когда мероприятие из публичного перешло в более конструктивный формат, в обед с городскими шишками, я поговорил с местными, и понял, что здесь мне в общем-то делать нечего. Камерность и лубочность Канска объясняются просто. У города физически нет причин бурно развиваться. Перевалочный пункт на Сибирском тракте и штаб местной торгово-промышленной жизни, и этого вполне достаточно. В округе моют золото, немножко разрабатывают уголь, в самом Канске имеются кожевенный, мыловаренный да пара солотоплельных заводов. Этим индустриальные мощности и ограничиваются. Этим же объясняется маленькое население. Если в городе нет работы, зачем в нем жить? Подавляющее большинство жителей губернии селится по деревням, даже если климат подгодит. Богатые флорой и фауной леса да реки не дадут умереть с голоду. От не помереть с голоду до сытой жизни огромная пропасть. И иллюзий насчет благосостояния сибиряков я не питаю. В центральных губерниях, тем не менее, дела обстоят хуже. Плотность населения большая, земли, пусть и добрые угожи, а какая доброта, если агротехника в зачаточном состоянии не хватает, а живности с природой изымалась поколениями. Морально готовлюсь ко всему, но надеюсь на лучшие, пока такой подход преподносил только приятные сюрпризы. Заготовленную карту месторождений местным отдавать я не стал, ни те капиталы, ни тот человеческий ресурс. Жил Канск без меня со времен завоевания Сибири, и дальше проживет. Здесь даже мост пока не нужен. Противоположный берег реки Кан целиком отдан буйству природы. Канску для полноценной жизни достаточно одного. Мои изменения в регламент визита ограничились двумя вещами. Основанием благотворительного общества, для этого пришлось замерить два имеющихся мелких, объединив их в одно нормальное, с непременным щедрым взносом, и лечением нашедшихся в городских больницах гнойных больных силами моих докторов. Они же научили местных врачей пользоваться стрептоцидом, и части обученных свалили в длинные круизы по деревням и селам, там тоже требующие внимания больные есть. Пообщавшись с кем положено, я совершил двухдневный рейд по окрестным казакам, здесь тоже нашлись вызванные переездами в Манчжурию пустоты. А еще у меня появился повод крепко подумать о почти мистической скорости распространения слухов и фольклора. Местные петь коня научились еще до моего прибытия. На этом канская программа закончилась, и я на том же пароходе отправился дальше, вглубь Енисейской губернии, в губернский город Красноярск. Глава 15. Наполненный делами и заботами день заканчивался, и добропорядочные немецкие граждане спешили покинуть заводы, лавки и присутственные места, чтобы провести вечер в кругу семьи или хотя бы в уюте пивнушки. Не были исключением и обитатели королевского дворца, собравшиеся в небольшой, используемой для ужинов в узком кругу, столовой. Всего 4 персоны, служившие еще Вильгельму и слуги такого и вспомнить-то не могли. Обычно компанию высочайшей семьи составляют видные государственные деятели, аристократическая верхушка, важные дипломаты и прочие уважаемые люди, но последние недели Вильгельм II и его жена, Августа Виктория, предпочитали делить стол исключительно с младшей сестрой императора, Маргаритой, на которую раньше почти не обращали внимания. Отсутствие матери Вильгельма, вдовствующей императрицы Виктории Саксен-Кобург-Готской, объяснялось просто, так уж сложилось, что Вильгельм II больше всего на свете ненавидел англичан, и это, к сожалению, и для Виктории, и для Вильгельма, распространялось и на семью. Сколько скандалов повидали эти стены, сколько раз Вильгельм II, потрясая поврежденной во время тяжелого появления на свет, сухой, неразвитой рукой, упрекал мать в том, что она, англичанка, не смогла родить нормально. Сколько раз он предавался паранойе, обвиняя мать и отца в том, что к родам не были допущены немецкие врачи, уж они бы точно смогли достать своего будущего императора на свет как полагается, а не превратили в калеку, как это сделали врачи-англичане. Как много копий было сломано во время ругани с отцом-императором, который, сам являясь членом масонской ложи, зачем-то прислушивался к этому невыносимому старику и очевидной английской марионетке Бисмарку. Нет уж, Вильгельм II точно знал, откуда исходит угроза процветанию Великой Германии, с проклятого острова, который запустил свои жадные щупальца во все дворцы великих держав и цепким спрутом опутал мир за их пределами. Маргарита такого отношения к Англии в целом и матери в частности не разделяла. Ей нравился старик Бисмарк, еще совсем маленькой ее порою допускали в отцовский кабинет, и она сидела на коленях Вильгельма и во время длинных разговоров с канцлером. Как бы тяжело ей не давались эти кажущиеся совершенно ужасными мысли, многих решений собственного, ставшего после коронации таким шумным и несносным, брата она не понимала и считала вредными. Германия долгое время жила почти в мире, и проводимая Бисмарком политика позволила ей спокойно развиваться и освободить ряд населенных немцами территорий. Чего ждать еще? Зачем братец строит огромный флот и крепит армию? Неужели он не понимает, что это приведет к совершенно ужасной войне? Свои мысли, впрочем, Маргарита мудро держала при себе. В силу вздорного характера братец не любил, когда кто-то пытался учить его управлять Германией. Последние месяцы молчания давалось Маргарите гораздо легче, чем раньше. Совсем скоро она станет русской императрицей, и лично у нее никаких сомнений в этом не было. Император Германии не любил прилюдно показывать свою изуродованную англичанами руку, но в близком кругу не упускал возможности продемонстрировать, что владеет ею не хуже руки здоровой, поэтому, пусть это и стоило ему немалых усилий, подцепил вилкой кусочек мяса и отправил его в рот. Проживав, он в который раз принялся вспоминать свои поездки в Россию, последняя из которых состоялась меньше года назад, в августе 1890 года. Этот мопс совершенно невыносим. Нелестно отозвался о личности актуального русского царя Вильгельм. Все, что его интересует, это проклятая рыбалка. Он совершенно не интересуется внешней политикой, отдав ее в лапы этого чванливого англичанина Герса. «Просто ужасно», – машинально поддакнула Августа Виктория. «А мой кузен Никки, мир его праху», – продолжил Вильгельм. «Пусть и был душевным парнем и отменным добряком, трону не подходил совершенно. Как человек, Николай Вильгельму очень нравился, их роднило гвардейское прошлое, а пара веселых совместных попоек это родство только укрепили. Но полное пренебрежение русского цесаревича к государственным делам не осталось незамеченным для Вилли. Ужасная трагедия, не менее машинально, чем в прошлый раз, поддержала разговор Августа, который что Николай, что Александр были до одного места. А вот бывшая любовница Вильгельма, Эмили Клоп, волновала ее все время. Эта старая курица воспользовалась шансом охмурить молодого и неопытного тогда Вилли, получила от него не очень достойные облика будущего императора записки, и имеет наглость шантажировать ими двор, что выливается в траты, с ними смириться Августа могла, и постоянное нервное напряжение, оно Августе не нравилось намного сильнее. «Признаться, Георгий тоже не произвел на меня никакого впечатления», — продолжил Вилли. «Впрочем, мы не были знакомы близко. Какой смысл общаться с запасным цесаревичем?» «Очень жаль», — вздохнула Маргарита. «Жаль», — чуть ли не впервые на ее памяти согласился с ней Вильгельм. «Провернуть такую комбинацию», — ухмыльнулся. «Вот с кем мне нужно как следует поговорить об англичанах. Он явно не хуже меня знает, что их могуществу нужно положить конец». «Не хуже, ага», — мелькнула в голове Маргариты саркастичная, недостойная, но такая приятная мысль. Пока оседлавший любимого конька Вильгельм продолжал рассуждать о коварстве англичан, принцесса незаметно покосилась на Августу. Покосилась с превосходством. Будущий жених Маргариты по сравнению с братцем казался принцессе чуть ли не идеалом. И уж он-то точно не позволит какой-то хитрой старухе себя шантажировать. Он – настоящий император, а не закомплексованный сухорукий вспыльчивый кретин. Испугавшись собственных мыслей, Вилли же ее брат, и она, как добропорядочная сестра, никогда не должна так о нем думать. Маргарита с трудом дождалась окончания ужина и отправилась в свои покои, отменив несколько ничего не значащих встреч с придворными лизоблюдами и велев фрейлине пригласить графиню фон Келлер в девичестве, Никитину, душевнейшую пожилую даму, которая с великой радостью согласилась обучать Маргариту русскому языку и временно перебралась жить во дворец. Прогнав служанок, принцесса закрыла дубовые двери и подошла к украшенной балдахином кровати. Целью была не она, а изящная корзинка с бархатной подушкой, на которой спала Жозефина. Вилли изрядно повеселила ее желание дать бело-золотистой любимице французское имя, но Маргарита выбрала его без задней мысли, просто назвать эту утонченную, восхитительно пушистую леди иначе ей показалось неправильным. Взяв собачку на руки, Принцесса улыбнулась лизнувшему ее руку языку и с питомицей подошла к правой стене. Здесь после получения такого неожиданного, вызвавшего переполох во всем мире, письма от Георгия и газет с его признанием, появилась большая карта Европы. Вильгельм может сколько угодно воинственно топорщить усы, но воевать вот с этой огромной, подмявшей под себя почти весь материк, державой, кто вообще в здравом уме хочет такого? Да, Россия не раз терпела поражение, главным из которых была Крымская война, но тогда потребовались усилия всей Европы, и даже при таком раскладе мирный договор заключили очень щадящий для проигравшей стороны. Старик Бисмарк много рассуждал о России, и Маргарита хорошо запомнила его фразу о том, как неосмотрительно тыкать палкой русского медведя. А именно этим, пусть и имея на то все основания, занимается Вилли. Перехватив собачку левой рукой, правой Маргарита по очереди коснулась восточных и западных границ Германии, между двух огней. Если братец продолжит гнуть свою линию, это приведет к войне на два фронта. Да, немецкая армия крепка, флот скоро сможет посоперничать с английским, но какую цену заплатит ее страна в этой войне? Уцелеет ли она вообще? Вздохнув, Маргарита унесла собачку в гостиную. Усадив питомицу на диван, принцесса подошла к письменному столу, заваленному газетами, фотографиями и книгами о русской истории. Война – это страшно, но, если Георгий вознамерился жениться на ней, значит войны с Германией он не хочет. Императрица немка во время войны будет очень плохо смотреться, и такой удивительный дипломат как Жоржи точно это учел, не мог не учесть. Кто мог предположить, что доселе незаметный и далекий от государственных дел юноша вдруг откроет в себе множество талантов? Положив руку на живот, Маргарита поежилась. Пример брата заставлял ее бояться сложных родов и проблем с наследником. Умереть родами, если малыш останется жив и здоров, она была готова. В конце концов, главной задачей императрицы является продолжение династии, и концепцию долга младшая принцесса понимала хорошо. Но если она родит урода, если она вообще не сможет родить, как ее старшая сестра Виктория, очень-очень-очень страшно. Глубоко вдохнув, принцесса взяла себя в руки и рассеянно скользнула взглядом по столу. Глаза зацепились за передовицу сегодняшней, еще не читанной газеты. На ней ее Жоржи обнимал за плечи вылеченного новым русским лекарством мальчика. Внимательно прочитав статью, Маргарита порадовалась за всех, кому новое лекарство спасет жизнь. А под конец, наткнувшись на строчку, радикально снижает риски при родах, испытала всепоглощающий душевный подъем. Пусть дураки считают, что новое лекарство действительно зародилось в сибирских лесах. Она-то точно знает, что его открыл ее будущий муж. Неведомым образом почувствовав ее сомнения и страхи, он словно протянул руку за тысячи километров и ласково погладил ее по щеке. «Все будет хорошо, любимая».